1.01. Глубина. Это несколько больше, чем кажется на первый взгляд. Да, основа простая и понятна. Трехмерные миры, соединенный виртуальный город, диптаун, возможность перемещаться, говорить, действовать, используя или дорогие виртуальные комбинезоны и шлемы, или обычную клавиатуру и мышь. Дип-программа все равно сведет отличие к минимуму. Заставит поверить, что ты не давишь на курсорные клавиши, а идешь по реальному миру. Она главная волшебница виртуального мира. Дип-программа. Но есть что-то еще. Что-то большее, позволяющее видеть ошибки в чужих программах, как незапертые двери и покосившиеся заборы. Что-то, дающее дайверам возможность выходить из глубины в любой момент, когда для остальных это недоступно. 2 года назад мне показалось, что я достиг новых границ. Я вошел в глубину, вообще не пользуясь компьютером. Я научился проходить сквозь любые стены. Я смог делать в глубине все. Все, что только мог пожелать. Жалко, что сны кончаются. Это был дип-психоз всего-навсего. Я придумал свои особые возможности. Вообразил себя суперменом виртуального мира. Как говорит Вика, гиперкомпенсация. Что ж, я привык жить с дип-психозом. Тем более, что время дайверов кончилось. Конечно, что-то все-таки было. Неудачник не приснился мне. И пока он оставался в глубине, я и впрямь был способен на маленькие чудеса. Вот только я светил его отраженным светом. Кто бы он ни был, пришелец с далеких звезд, порождение сетевого разума, путешественник во времени. Все было в нем. Вся сила, все чудеса, все подвиги и приключения. Он ушел, и я остался самим собой. Бывшим дайвером, подлинным неудачником. Но почему же тогда я стою перед мостом, который месяцами видел во снах? Перед мостом, ведущим в храм дайвера в глубине. Нитяным мостом, по которому мне не дано пройти. Есть он или нет, этот мост? Что со мной? Новый приступ? Галлюцинации? Невозможное совпадение? Или все-таки вернулось что-то из прошлого? Не знаю. Левая стена — синий лед. Правая стена — алый огонь. Я так долго пытался пройти между ними, я испробовал все, что мог придумать. А там, в конце каньона, из огня и льда, искорка живого теплого света. Там храм. Кусочек ушедшего прошлого. Ответ на будущие вопросы. Я должен пройти. Обязан. Второй попытки не будет. Касаюсь нити подошвой. Она натянута, как струна. Тонкая линия между правдой и ложью, мост между добром и злом, проводник из прошлого в будущее. Ответ где-то рядом. Все очень просто, сказал Крейзи. Любой дайвер должен догадаться, в чем загвоздка. Это не коварная ловушка, не капкан для врага, просто тест, сортирующий своих и чужих. Я свой. Я свой, и значит, я должен понять. Левая стена убивает медленно и постепенно, стоит лишь схватиться в поисках опоры, в надежде предотвратить падение. Холод сковывает руки, холод доползает до сердца, холод замораживает твою кровь. Не хочу льда. Правая стена добрее. Вспышка, и даже не успеваешь почувствовать боль. Огненная купель, щедрое пламя, свобода быть пеплом. Не хочу огня. Все очень просто. Все обязано быть простым. Мне не поможет выход из глубины, то, что приходит в голову дайвера в первую очередь. Я пробовал. Мост исчезает, остается лишь огонь и лед. Что же вы придумали, ребята? Что я должен понять, стоя перед мостом, выстроенным поперек бездонной пропасти? Нет. Начнем от противного. Что я не могу понять? Что я утратил, получив свой дип-психоз? Возможность видеть дыры в чужих программах? Да нет, это утратили все, и строители храма в том числе. Контакт с реальностью? Нет. Я могу выйти из глубины в любой момент, я просто разлюбил это делать. Я перестал верить в нереальность глубины. Я готов считать ее подлинной жизнью. Она заменила мне все или почти все, а глубина все-таки лишь отражение мира. В сверкающие небоскребы и роскошные дворцы вложено слишком мало труда. В сказочных садах и парках стоит слишком хорошая погода. На нарисованных лицах редко встретишь живые глаза. Глубина — игрушка в наших руках. И добрая, и злая, и просто равнодушная. Этот серый туман, этот огонь и лед — это нить через пропасть. Выдумка. Рисунок на экране. И бездонная пропасть под ногами. Фикция. Придуманные страхи. Я делаю шаг. Маленький шаг вперед. Встаю одной ногой на струну, а другой еще остаюсь на надежной и твердой земле. Я должен дойти. Это не в человеческих силах. Километровый путь по тонкой, вздрагивающей нити. И способности дайвера ничего не дадут. Мост растает под ногами. Не надо ждать, пока исчезнет мост. Не надо тянуть, пока кончатся силы. Глубина, говорю я, делая шаг. Глубина, ты моя. Ты ничто без нас, глубина. И я шагаю мимо нити. В пропасть. В ничто. Левая стена — синий лед, правая стена — алый огонь. Ветер бьет мне в лицо, одновременно обжигающий и холодный. Так хочется коснуться чего угодно, огня или льда, прервать падение, закончить этот бесконечный полет. И это станет поражением, как в прошлый, как в позапрошлый раз. Я теряю чувство направления. Остаются лишь две плоскости, огненная и ледяная, между которыми я падаю или лечу. Это как посмотреть. Крошечный теплый огонек далеко-далеко. К нему вел мост, по которому невозможно пройти. Но мне не нужны мосты. Я не падаю. Я так летаю. Каждый летает, как умеет. Надо отрешиться от всего. От лабиринта смерти, который мы прошли. Даже от императора, от тупой программы, вдруг спросившей, кто я. Все это теперь не важно. Все это вторично. Все это обречено, если умрет сама глубина. Ничего не было. Я не падал с обрыва. Я лечу. Лечу, как умею, между двумя плоскостями, прикосновение к любой из которых одинаково смертельно. У меня есть ориентир. Теплая искорка света в вечной тьме. Там все. Там каждый из нас, бывших дайверов, и, быть может, даже ключ к нашей общей беде там. Так трудно заставить себя поверить в полет. Забыть все. Сказать, что не было моста и не было шага навстречу бездне, развернуть пространство, раскинуть руки и отдаться полету. Огонь подо мной, клокочущее, вечно голодное огненное море, лед сверху, потолок, который не пробить, цепкий ледяной потолок. Мне хочется, чтобы было именно так, а свет впереди, не снизу, не сверху, именно впереди. Отрешиться от всего. Повернуть мир так, как хочется, заставить его быть послушным. Где земля, где небо, на чем удобнее стоять, каждый решает сам. Испокон веков. Еще не было глубины, еще не было первых компьютеров, были только пещеры и робкие лепестки украденного огня. И право вертеть мир вокруг себя. Наверное, те, кто не разучился и стали дайверами. И этого у нас не отнять никогда. Никакому дипсихозу. Никаким потерям, даже когда уходит то, что давало нам силу. Хватит одной слепой веры, хватит памяти, что была эта странная сила крутить мир вокруг себя. И свет будто становится все ближе.